Глава 46. Когда в деле ставится точка. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. На эти нежные пастернаковские строки Серафима наткнулась в поэтическом сборнике случайно. Надо запомнить и Петру Петровичу, директору БКЗ, обязательно прочитать. Он любит, когда о музыке говорят стихами. Она бы прочитала эти стихи Аванесову, но знала, что у него сегодня сложный день, и лишний раз беспокоить своими звонками его не стоит. У нее и у самой дел не в проворот. Газету выпускать – это не номерки в гардеробе выдавать. Горячую статью в первый номер Сима писала несколько дней, и теперь, когда номер ушел в лед, надо двигаться дальше. Этим утром Руслану было действительно не до Шопена и Пастернака. Он готовился к важному допросу с подозреваемым в убийстве Тамары. Убийство Риты Вертилецкой после заключения экспертизы переквалифицировали в смерть по неосторожности. Как установлено, поскользнулась и упала девушка на скользком полу. Так банально, просто и трагично. За свою многолетнюю работу Аванесов не раз сталкивался с таким. Казалось, напал на след, вел, допрашивал подозреваемых, а нет, на поверку все было пустышкой. Он не может доказать, что в уборной БКЗ была Тамара, что у нее был конфликт с убитой, но он чувствовал, что это могла быть Тамара Кузнецова, обязательная девушка, которая не пошла на концерт по надуманной причине и не предупредив мать. Она была там и наверняка случайно встретилась с Ритой. Рита спровоцировала ссору, так как она умела, зло, неотвратимо, и Тома ее толкнула. Рита неосторожно упала, им было кого делить, Сашу Саватеева. Он и явно про это знает. Тамара не могла с ним не поделиться, но Аванесов понимал, что Саша будет молчать, а молчание к делу не пришьешь, как и его догадки. История с Ритой и Шинковым лихо была закручена изначально, но тоже выясняется, что состоит она из отдельных глав, никак не связанных между собой. Мэр города Дмитрий Евгеньевич Шинков задержан после передачи на радио со скандальной записью, ведется следствие, но Аванесов к тому делу отношения не имеет. У него своих заморочек достаточно. Да и сколько тонн грязи вытащат его коллеги с этого дурно пахнущего дела, одному Богу известно. Все документы, что отдал ему Саша Никонов, он же Саватеев, Аванесов давно передал в надежные руки следственного отдела ФСБ. Нашлась и лаборатория недалеко от городской черты, где почти в промышленных масштабах производились наркотики. Руслан на своем веку повидал много наркоманов, деградирующих как личность, с главным и основным смыслом жизни, ожиданием очередного состояния наркотического опьянения. Добыча наркотиков превращается для них в единственный смысл жизни. Они постоянно пребывают в поисках денег, необходимых для приобретения наркотического дурмана, а денег нужно немало. Говорят, что следователи должны быть беспристрастны и повиноваться букве закона. Личностного отношения к подозреваемому быть у него не должно. Но Аванесов тихо ненавидел тех, кто торгует, кто подсаживает на наркоту молодежь, а они потом в поисках денег попадаются на воровстве, разбоях, кражах, нападениях и прочих преступлениях. О Константине Чупрове в отделении вспоминали все реже и реже. Чего тут хорошего, если оказался твой начальник оборотнем в погонах, и пятно легло на всех, к деяниям его непричастных. Иногда Руслан жалел, что выбрал профессию исследователя. Слишком много тяжких и негативных эмоций она в себя вобрала. Вот и сейчас беседовать с убийцей будет тяжело. Кирилл смотрел сквозь него куда-то в стену, и на его лице была улыбка. «Я знал, что вы меня задержите, но Тамара так сделала мне больно, так больно, что я ее ударил. Не хотел я ее убивать, просто ударил. Расскажите, где и при каких обстоятельствах это произошло?» «Да мы дружили с детства. Ее мама всегда говорила, что лучше зятя, чем я, ей не надо. Квартира у меня хорошая. Из школы я Тому провожал, был всегда рядом. Она мне помогала на работу устроиться. С работы я тоже ее провожал. В общем, вы просто дружили?» «Нет, мы не дружили. Я любил ее, понимаете? Любил. А она...» Молодой человек путался в словах. «Она предала меня. Она нашла какого-то другого. Я понял, что она меня предала. Я хотел с ней просто поговорить. Поговорить, не больше». Но она начала смеяться, а я не люблю, когда надо мной смеются. «А топор где вы взяли? С собой принесли?» «Зачем? Охраннику топор не положен», — он задумался. «Топор лежал в подсобке. Я не знаю, как он оказался у меня в руках. Не помню». Она кричала сильно, и у меня стучало в голове такими молоточками. «Знаете, больно так. Наверное, я ударил. Не помню». «А куда дели орудие убийства?» «Топор? Он у меня дома. Я вам отдам». «Надо проводить судебно-психиатрическую экспертизу», — подумала Ванесов. «Парень явно не в себе». Топор со следами крови Тамары действительно нашли у Кирилла дома под диваном. Кирилла увели, а через пару дней дежурный сообщил, что Аванесова разыскивает какая-то женщина. Дама была в возрасте, но со следами былой красоты на лице. «Я тетя Кирилла. Мне нужно с вами поговорить». «Слушаю вас». Аванесов уже сразу понял, о чем будет говорить посетительница, и не ошибся. «Мой племянник болен, болен давно, и я прошу в рамках уголовного дела установить его невменяемость. Он с детства страдает эпилепсией и сумеречным расстройством сознания. Сегодня с вами свяжется наш адвокат. Я просто не выдержала и пришла заранее. Приехала, как узнала. Сердце болит за мальчика. Моя сестра с ним так настрадалась». «Как произошло, что его допустили к работе с таким заболеванием?» «Не знаю. Я живу в другом городе. Его родители умерли. А когда у него нет приступов, он совершенно нормальный. Может сам приготовить, в магазин сходить. Наверное, он решил, что работать ему под силу. А в магазине сильно не разбирались, охранник да охранник. Мне соседи позвонили. Я им оставляла телефон на всякий случай. Вот случай и наступил. Я приехала». Она заплакала. Аванесов бессильно сжал кулаки. «Что, он останется безнаказанным?» — спросил молодой сотрудник Слава. «К великому сожалению, ты же знаешь, что невменяемость — это состояние лица, исключающее в отношении к нему применение уголовного закона. На него закон не распространяется, а на нас с тобой распространяется, а на таких уродов нет». Руслан стукнул кулаком по столу. «Но его отправят в психушку, а это, знаешь, брат, тоже ничего хорошего». «Да, помню, помню, нам на лекциях рассказывали, что раньше таких людей называли одержимыми дьяволами, и что грань между этими людьми и нормальными очень тонкая. И многие сейчас, учитывая сложную экономическую ситуацию, кризис, стрессы, потрясения, находятся постоянно в состоянии сильного психического расстройства». «Теоретик. Молодец. То есть, наконец, нашлось объяснение. Кризис. На него давай все преступления и списывать будем». Не злитесь, этот фактор тоже недооценивать нельзя. Давай еще знаменитые цитаты вспомним, что справедливее помиловать десяток виновных, чем казнить одного невиновного. Бессмысленный этот диалог. К сожалению, жизнь такова, что вокруг одни стрессы и кризисы, сплошные причем, но это не дает никому права, слышишь, никому убивать людей. Все, иди работай. Политинформация на этом закончилась. Руслан посмотрел на часы. До концерта, куда они сегодня собирались с Серафимой, время еще оставалось. Он успеет зайти домой, и если найдет свежую белую рубашку, то обязательно ее наденет. Аванесов не успел сказать Симе, что не является поклонником классической музыки, да и музыки вообще. А в БКЗ был единственный раз в жизни, когда Сима обнаружила труп. Каково же было его удивление, когда он увидел полный концертный зал. Дамочки в блестящих кофтах и мужчины в строгих пиджаках чинно и мирно прогуливались по длинному коридору. Серафима тоже выглядела прекрасно в платье небесного цвета. «Обалдеть!» — выдохнул он. «Если это комплимент, то я его не поняла. Но спасибо!» — улыбнулась Серафима. Она была рада. Руслан согласился пойти с ней на концерт, и сегодняшний культ-поход ей очень нравился. Мужчины и женщины попарно и поодиночке раскланивались друг другу. «Они что, все знакомы?» — удивился Аванесов. «Думаю, что шапошно. Они ходят на концерты и просто кивают знакомым лицам». Руслан подумал о том, что в его серых полицейских буднях давно не было такого яркого праздника вместе с любимой женщиной, и если он не уснет в кресле от усталости, то может проникнуться миром музыки. На сцену вышел хор. Дирижер взмахнул руками, и хор запел. Его поддержал оркестр, и все это действо с одной стороны казалось мощным, а с другой – темным и сумрачным. «Реквием Моцарта», — услышал он шепот Серафимы и попытался сосредоточиться. Руслан слушал очень внимательно. Хор пел грустно и торжественно, и вдруг он почувствовал безысходную боль, которую испытывает каждый от прощания с жизнью. Она была понятна и искренна, сдержанно, скорбно. Он видел, как у Серафимы текут по щекам слезы. Она даже не вытирает их. Она просто замерла от монолитной массы голосов, соединяющихся отчаянно и мощно. Боль, смертельный страх, тревога и леденящий ужас постепенно уходили. Оставался только свет и покой. Покой в душах тех, которые ушли, покой в душах тех, которые остались, и они продолжают чувствовать друг друга, потому что если человек есть в твоей памяти, значит, его след сохранился на земле. «Спасибо, громадное спасибо, Сима, сам бы никогда не выбрался. Тебе понравилось? Скажи правду». «Понравилось. Конечно, я понял немного, но тронуло, честное слово. Даже слов подобрать не могу». «Спасибо. Мне очень важно, что тебе понравилось. И я почувствовала, что они простили меня». «Кто?» «Все. Инга, Ритка, Тома. Простили всех нас». «В следующий раз на концерт приглашаю я», — вызвался Аванесов. «А что, у нас будет следующий культурный десант?» «Конечно, будет. У нас с тобой вся жизнь впереди. Ты, как главный редактор, должна взять шефство над простым следователем». Он дотронулся до ее руки. «О чем ты опять задумалась?» «Внука Тимку надо обязательно определить в музыкальную школу. Ведь что ребенок запомнит и услышит в раннем возрасте, останется с ним на всю жизнь». «Послушай, а почему ты не познакомишь меня со своим внуком? Мне надо в ближайшее время познакомиться и подружиться с твоей дочерью и с Тимофеем, ведь ему нужен добрый и хороший дедушка». Серафима засмеялась. Она еще мыслями была в концертном зале под гипнозом реквиема, и в какой-то момент ей показалось, что она балансирует между реальностью и каким-то другим состоянием. Она окунулась в эту зыбкость только на короткое время, потому что понимала, что реальность ей ближе. Ведь только здесь открываются новые чувства, о которых она прежде никогда не знала. И еще, кроме любимого мужчины, у нее есть свое дело, призвание, газета, без которой она просто не может существовать. Так уж сложилось. А жить она хочет долго, потому что впереди еще очень много дел.